Греческий язык позволил библейской традиции сформулировать такие теологумены, которые на классическом еврейском языке просто нельзя было и выразить за отсутствием соответствующей абстрактной лексики. Так, например, отсутствует в канонических книгах Ветхого Завета центральный для христианства, ислама, позднеантичного и средневекового иудаизма догмат о сотворении мира из ничего. Просто нет терминов, в которых его можно было бы сформулировать. Нет таких понятий, как «ничто» или «небытие». Они появляются позднее в языке средневекового иудейского богословия и не без влияния церковного христианства. Впервые этот догмат звучит лишь во второй Маккавейской книге, написанной по-гречески, и, кстати, человеком, не просто знающим греческий язык, но и хорошо усвоившим греческую культуру, риторическую в частности. Он вложен в уста мученицы иудейки, матери семерых детей, которым воины Антиоха IV предлагают жизнь и свободу в обмен на отступничество. Дети сохраняют верность закону и умирают на глазах у матери. Вот что говорит она последнему оставшемуся в живых из ее детей. «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них есть, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий». Примечание Селезнев. Иудаизм и эллинизм. Встреча культур. Часто грубоматериалистическому, физиологическому или итифаллическому смыслу еврейского текста переводчики-септуагенты придают более тонкое, духовное и нравственное содержание. В переводе септуагенты центральной фигурой оказывается человек с его богатым внутренним миром. Во главу угла ставится «религиозные убеждения», слова в кавычках, «вера и послушание», «добровольное подчинение божеству», которое резко контрастирует с единственным ветхозаветным требованием Яхве при заключении завета «обрезаться», когда ничего не требуется для души, ни молитвы, ни нравственного устремления. Селезнев пишет. Эта новая религиозность следует уже не за слепыми требованиями культовых и ритуальных заповедей, по отношению к которым этический элемент играет подчиненную роль, но за свободным движением сердца. И таким образом противопоставляет «божественному закону», слова в кавычках, человеческую веру. Так, если в еврейском тексте божественные эпифании сопровождаются землетрясением, событием вполне объективным, в греческой Библии землетрясения заменяются на вполне субъективное потрясение, изумление присутствующих. Но дело не только в том, что возрастает роль субъективного религиозного переживания. Меняется и сам характер этого переживания. Там, где в еврейском тексте оно описывается в терминах «непосредственных» и «наивных» в кавычках, взятых из «профанной» в кавычках «жизни», в Септуагинте мы встречаемся с терминами специфически религиозными. Меняется, по свидетельству лексики Септуагинты, сам эмоциональный настрой религиозной жизни. Примером является замена в Исаии 58.14 слов «Ты будешь радоваться о Яхве» еврейского текста на слова «Ты будешь веровать в Господа» греческого текста. В других местах место радости занимает изумление, экстаз. Но нельзя сказать, что до нашего времени греческий перевод дошел в том виде, каким он был первоначально. Сегодня в нем присутствуют замены, явно обнаруживающие руку поздних редакторов-догматизаторов, которые не были посвящены в древнее тайнознание. В результате шероховатости, вызванной на самом деле формой иносказания и приведением числовых соответствий букв, подверглись устранению. Селезнев пишет. Когда мировоззренческая система достигает своей «зрелой» в кавычках фазы, часто оказывается, что самые основополагающие ее тексты, как правило, самые древние, изобилуют в глазах новой ортодоксии неточностями, недоговорками и вообще недостатком благочестия. Это общее замечание верно как по отношению к еврейской Библии, так и по отношению к ее греческому переводу. Оба текста несут на себе следы правки позднейшими благочестивыми редакторами. Важнейшие случаи подобной правки, такие как элиминирование слишком антропоморфных черт в образе Бога и реминисценций архаических мифов. В книге Исхода 24.4 мы читаем, еврейский текст, что Моисей построил жертвенник под горой и 12 столбов по числу 12 племен израильских. Устраивая святилище по распространенному на Ближнем Востоке образцу, Моисей, или автор книги Исхода, нарушил, надо думать, сам того не зная, предписание второзакония 16.22, которое как раз запрещает воздвигать массеба столбы, потому что это ненавистно Господу Богу твоему. Переводчики, септуагенты, поправляют это место. Моисей, греческой Библии, воздвигает не столбы, а камни. Не только деяние Моисея, но и деяние Бога корректируется в септуагенте согласно закону. Еврейский текст говорит нам о том, что Бог, сотворив мир, цитата, «закончил в день седьмой свою работу, над которой трудился» Бытие 2.2. Такое выражение несколько двусмысленно в глазах позднейших экзегетов. Что значит «закончил в день седьмой»? Не подумает ли кто, что Бог работал в субботу, хотя бы немножко, несмотря на то, что это запрещено законом Моисея? Переводчики на греческий во избежание недопониманий поправляют еврейский текст. Бог кончает работу в день шестой. Иногда переводчики просто переводят текст с точностью до наоборот, лишь бы избежать нежелательных ассоциаций. Бога нельзя хулить. Даже простое упоминание рядом друг с другом таких вещей, как Бог и хула, уже коробит благочестивого книжника. Когда речь идет о том, что кто-то хулит Бога, писцы еврейской Библии заменяли глагол «хулить» на «благословлять». Возможно, эта замена в еврейском тексте не затронула предполагаемый оригинал Септуагинты, поскольку ее переводчикам пришлось решать эту проблему независимо. Они избрали несколько менее радикальное средство – замену глагола «хулить» не на антоним, а на родовое понятие. В книге Иова 2.9 жена в реконструируемом библеистами тексте советует Иову: «похули Бога и умри». В масоретском тексте этот пассаж звучит так: «благослови Бога и умри». В греческой Библии: «скажи некое слово к Господу и умри». Во многом, делает заключительный вывод Селезнев, перед нами просто внутренняя логика развития монотеистической религии. Но перевод делает эту логику отчетливой, зримой. Следуя Арль в главе французской школы септуагенистов, можно выделить две главные причины, которые привели к расхождениям между септуагинтой и масоретским текстом. Первое. Еврейский оригинал текста, с которого произведен перевод септуагинты, отличается от того текста, который впоследствии утвердился в иудейской традиции в качестве канонического – масоры. Примечание. Еврейские тексты, отражающие такие прочтения, которые прежде считались характерной особенностью септуагинты, были найдены в Кумране. Второе. Расхождения текстов возникли в результате теологической переинтерпретации. Переводчики восстанавливали, по их мнению, «истинный» в кавычках смысл переводимого текста. К этим двум причинам необходимо добавить третью. Септуагинта, кроме всего прочего, создавалась как товар на экспорт.